но они гладкошерстные, с темной шерстью, а эти какие-то клочкастые, ярко-желтые». Маруся помолчала, а потом сдавленным от смеха голосом сообщила: «Зайка купила им комбинезоны из искусственного меха с шапочками. Правда, прикольно?» Я глупо хихикнула. «Прикольнее не бывает. Только теперь придется тратить целое состояние на краску для волос, потому что, небось, я вся посидела от страха». «Слезай», — настаивала Маня. Я опять посмотрела вниз. Земля была далеко. «Нет, боюсь». «Прыгай», — приказывала дочь. «Ну, быстрей». Но перспектива оказаться в Склифосовского с переломанными ногами совершенно не впечатляла. «Не могу». «Как же ты туда влезла?» «Сама не понимаю». «Ладно», — заявила Маня, — «сейчас попробую притащить лестницу». Но не успела она сделать и пару шагов, как распахнулась входная дверь и выглянула зайка в халате. «Маня!» — крикнула невестка. «Ты куда пропала?» «Зая!» — завопила дочь. «Я тут, возле мамы!» «Дарья приехала?» «Она на дереве сидит!» — радостно оповестила девочка. «Где?» — изумилась Ольга. «Тут!» — подала я голос из ветвей. «На елке!» Зайка, подобрав полы красивого темно-красного бархатного халатика, дошла до моего насеста и сердито заявила: «Ну ты даешь! Немедленно слезай!» «Не могу!» «Кеша!» — завопила невестка. «А ну давай сюда!» Появился сын в шелковой пижаме от Кендо. Я не буду пересказывать вам слова, которыми дети награждали мать, трудом подтаскивая огромную садовую лестницу. Но все усилия оказались напрасными. Ее длины хватило только наполовину. На шум пришли Тузик и Севка. Первый в стеганом черном халате, второй в непонятном одеянии, больше всего смахивающем на комбинезон космонавта. «Как ее снять? Ума не приложу», — вздохнул Кеша. «Давайте натянем внизу брезент от машины», — предложил Тузик. «Я видел в кино, так людей из горящих зданий спасают». «Ни за что», — твердо заявила я. «И не надейтесь, что прыгну в кусок тряпки, который вы наверняка не удержите. Может, тряханем все вместе с елью?» — спросил Севка. «Зачем?» — удивилась Зайка. «Сама свалится». Довольно заржал Лазарев. Но Кеша уже исчез. Минут через пять появились Сыромятников, его камердинер Николай и Аркашка. Втроем они тащили гигантскую лестницу. Крякая от натуги, мужики установили ее, и я на дрожащих ногах начала спускаться вниз. «Ну, Дарья Ивановна, — покачал головой сосед, — кто б мог подумать, что вы так любите по деревьям лазить? Боже, в каком ты виде! — завопила Зайка. «А где машина? — поинтересовался Кешка. Вот так всегда. Состояние автомобиля волнует его больше, чем здоровье человека. Немедленно в ванну, — приказала Зайка, — да налей туда побольше геля, желательно сейфгард. Говорят, он всех микробов убивает. А еще лучше хлорки добавить, — посоветовала Кашка, — на худой конец туалетного утенка. Да не подходи близко к собакам, живо блох от тебя подцепит. Не обращая внимания на издевательства, я пошла в ванную, легла в теплую воду и с наслаждением почувствовала, как в конец озябшее тело начинает медленно согреваться. Многие мои подружки любят перед сном полежать в пене. Говорят, что эти процедуры их успокаивают. Я же, наоборот, выскакиваю из воды бодрая. Вот и сегодня, несмотря на то, что денек выдался, мягко говоря, суматошный, спать мне расхотелось. Я села за стол и вытащила любимую записную книжку, толстую, покрытую серой кожей. Как многие преподаватели, готовящиеся ежевечерне к предстоящим занятиям, я приобрела привычку записывать свои мысли. Итак, что стало известно? Убитая в конюшне женщина на самом деле носит имя Наташа Кабанова. Милый Миша обманул чиновников ингорколлегии и некоего Исаака, родного брата Лены Артюхиной, чтобы получить наследство. Интересно, почему тот не заметил подмены?